Противоабордажный комплекс я также приписал к Искину-боевику. Одного мало на такую тушу, но раскидывать его на отдельные очаги обороны, как охранных, не буду. Отправил пока в совершенно пустой арсенал, ударным кулаком при обороне будет. Потом активировал 4 абордажных дроидов. Вот их приписывать к Искину-боевику не стал. Это уже мои солдаты. 2 остались на летной палубе, одного на борт Скорпиона отправил, одного на борт бота, а челнок пока обойдется. Мне эти абордажники нужны для действий на корабельных кладбищах. Будут проводить разведку на разных островах. Поди пойми, где живой корабль, а где нет. Не хватало еще ракету в борт получить или снаряд. На капсулу опять времени не хватило. Поздно уже было. Хотя осталась только она. Да что это? Я даже в своей каюте всего раз побывал, когда с инженером обходил жилой модуль, принимая его. А ведь нужно обустраиваться, а то не пойми что, не каюта, а какое-то нежилое помещение. Да и зря я ее каютой называю. Апартаменты из 4 помещений. Гостиная, кабинет, спальня и небольшой пустой спортивный зал. Еще были крохотная кухня и столовая, но я их не считал. Они вроде как нежилые, а для приема пищи. Кухню я мельком осмотрел, можно готовить и натуральные продукты, но она была простой, будет возможность за меню на что-то более крутое. Я вообще в этом дока. А повар все же надо доучить. Решив, что медсекцией и своей каютой займусь завтра вечером, я покинул борт судна и снова на челноке перебрался на служебный буксир. Там меня ждала капсула. Мое утро началось не по штатному сигналу Искина, возвещавшему о старте нового рабочего дня, а гораздо раньше, под рев сирены, прокатившейся по жилому модулю буксира. «В чем дело?» — зло рявкнул я, пока крышка капсулы поднималась. «Общая тревога по системе. Вторжение», — сообщил Искин и дал доступ к оборудованию связи, где царил настоящий бедлам. «Вот уроды! Не могли через неделю налет устроить, когда я уже свалил бы из этой системы», — быстро одеваясь, пробормотал я. «Работорговцы хреновы!» Запутавшись на бегу в штанине, я упал в коридоре, разбил локоть, зашипев от боли, и, влетев в рубку, приказал: «Связь с диспетчером». «Диспетчер занят. Нас поставили в очередь», — тут же отозвался Искин. Наконец, полностью застегнув комбинезон, который уже сросся с обувью, я упал в пилотское кресло, ставшее таким привычным и родным за эти 2,5 года, и заработал с пилотским пультом. Одновременно вышел на связь с Искинами Крепыша, отдав им приказ переходить на боевое положение и запускать 3 оставшихся реактора, а также приводить все системы к скорому вылету, плюс щиты на максимум. При входе в зону безопасности Крепыша любого корабля или судна считать это агрессией и после повторного предупреждения открывать огонь на поражение. Внутреннюю безопасность тоже привести в полную боевую. Работая с Крепышом, параллельно изучал данные по системе. Паника стояла та еще. Игнорцы, как выяснилось, как-то могли снять дальние и ближние дозоры. Видимо, работал спецназ, элита. И внезапно появились в соседней системе. Кстати, диверсанты еще глушилки должны были уничтожить. Часть, видимо, смогли, но с другими не заладилось. Поэтому флот империи Игнор появился на границах нашей системы, но не возле станции Форпост-4, как явно было задумано. Так что оборона начала разворачиваться, но было поздно. Тревога и повышенная боеготовность, введенные после того случая, когда пострадал патруль военных, и наши из отдела поиска и доставки совсем недавно были сняты, и игнорцы фактически застали военных нашей империи со спущенными штанами. Хоть мне и не вся информация была доступна, я так прикинул, что, похоже, дело швах. Захватят игнорцы систему, как сделали это лет 60 назад. Одним словом, валить надо. Ха! А военные империи Бельц были настолько уверены, что это не повторится, что разместили тут корабли резервной дивизии ополчения для усиления местных сил. Кто же им теперь позволит тут дивизию развернуть? Да и ополченцы сейчас на Анаиде. Не, я в рабы к игнорцам не хочу. Снова ошейник на шею мне не надо. Я стронул буксир с места, внимательно осматриваясь вокруг. Маршруты и контроль за полетом в системе давно полетели к черту, и я уже засек несколько столкновений, без жертв наверняка не обошлось. Вот этого я и хотел избежать. А направлялся я к крепышу, на котором собирался уйти из системы и прорваться к курортной планете. Именно прорваться. В то, что игнорцы не поставили заслоны на пути возможного бегства, я не верил. Должны они быть, просто обязаны. Пока летел, один раз чудом увернулся от какого-то психованного пилота на таком же буксире. Причем кто это, понять не смог, идентификатор у судна не работал. Судя по помятым захватам и повреждениям на борту, он уже успел с кем-то столкнуться. Пилот точно был из нашей корпорации, потому что только у нас используются подобные модели буксиров. Новичок, наверное, они по первости нервные. Это потом, заматерев, спокойнее становятся. Но в остальном полет до борта крепыша прошел спокойно. Бронированная створка на подлете начала открываться, в щите образовалось окно. Я приблизился к борту и, влетев внутрь, сел на палубе «Б» рядом с ботом. В это время, пока я глушил некоторые системы судна, на связь вышел диспетчер. Оказалось, пока я добирался до своего судна и совершал посадку, как раз подошла моя очередь, а я уже и забыть про него успел. «Шутник-3, на связи дежурный диспетчер Арч. Передаю вам общий приказ руководства и еще один вам лично. Общий — не паниковать, собираться у перерабатывающего завода, где уже идет подготовка к эвакуации. Приказ от руководства лично для вас таков. Вы со своим личным судном включаетесь в оборону и охрану имущества корпорации. Согласно моему контракту, я не могу участвовать в обороне. У меня имеется отметка о непривлечении к боевым действиям. Если руководству так важно спасение имущества, то пусть оно само этим занимается. Лично я планирую прорываться своими силами. Информация принята к сведению. Удачи! Однако сваливать просто так я тоже не хотел. Народу тут уйма, а попасть в рабство к игнорцам я никому не желал. Поэтому, подумав, стал отправлять сообщения всем своим знакомым. Для начала интенданту Баду, который оказался недоступен, потом Доку и некоторым пилотам. Меня интересовали пилоты средних кораблей, кто-то же должен пилотировать эту тушу. Док ответил почти сразу, причем достаточно нормальным и спокойным тоном. «Слушаю, Стэн. Винс, как там у вас с эвакуацией?» «Никакой эвакуации нет», — огорошил он меня ответом. «Руководство сообщило, что хоть нападение и неожиданное, но наши военные справятся. Приказало готовить медсекцию к потоку раненых, как с нашей стороны, так и со стороны военных. Ты же в курсе, что наше боевое крыло успело получить 4 крейсера? Они уже участвуют в обороне». «В курсе. А еще я в курсе, что крепыши передать нашим не успели, не закончили с подготовкой, а также демонтажем блоков крупного калибра. Я тут посмотрел, игнорцы возьмут систему в ближайшие 5-6 часов. Они почти продавили непосредственно оборону, несмотря на то, что потеряли 2 линкора, 2 десятка крейсеров и сильно поврежденный дредноут. Снаряды и ракеты же до нас долетают, мой щит 6 подарочков схлопотал. Ладно, хоть для него это что, в общем, не сильно чувствительно, на излете, можно сказать. Поэтому вот что предлагаю. Бери кого сможешь. А я сейчас челнок, дистанционно им управляя, подгоню к шлюзу номер 7 второй палубы. Я отсюда вижу, что он свободен. Это рядом с вами. Грузитесь, и я вас перекину на борт своего судна. Потом уходить из системы будем. Я не могу без приказа, Стэн. Обратись к диспетчеру. По корпорации объявили эвакуацию. Мне уже сообщили. Хорошо. Вторым абонентом, с которым я смог связаться, была девушка, которая, как и я, третий год работала в корпорации пилотом. Она со мной прибыла на одном транспорте. Помнится, это ее обругал диспетчер за то, что она не соблюдала курс по выданному ей маршруту. Сейчас она уже вполне опытный пилот малого корабля, но, в отличие от меня, развивала только пилотирование, и я точно знал, что она гораздо раньше меня начала учиться на пилота среднего корабля и на днях должна была сдать на сертификат. Вот у меня и стоял вопрос, успела или нет. У нее был свой малый буксир, вроде моего, но по общему каналу она не ответила, да и идентификатор ее судна в сети почему-то не отображался. Тогда я воспользовался планшетом. Эта связь еще не блокирована, глушилки блокировали только гипер. Девушка отозвалась сразу, причем почему-то была в скафандре. «Слава творцам, хоть кто-то ответил!» — обрадованно воскликнула она. Судя по мокрому лицу, она ревела, а, возможно, и в истерике побыть успела. Но, к счастью, я этого не застал. «Юла, ты где?» — быстро спросил я. «На своем малыше. Меня кто-то таранил. Корпус поврежден, воздух вышел. Реактор тоже поврежден. Еле успела его заглушить вручную. Искин не отвечает. Бултыхаюсь и дрейфую. Ару, ару, по каналу никто не отвечает. Пыталась через планшет на связь выйти, тоже тишина. Думала, уже все. А тут ты». «Юла, я сейчас отправлю к тебе челнок. Ты сможешь выбраться на броню?» «Да, шлюзовая не пострадала. Ручным режимом воспользуюсь». «Хорошо, выбирайся пока. И еще, ты сдала на сертификат?» «Пилота среднего корабля?» «Да». 3 дня назад еще. Подала заявку на пилота среднего буксира. Но думают пока. Уговаривают идти пилотом крейсера в боевое крыло или на транспорты в отдел поиска и доставки. Людей там не хватает. А я не хочу». «Это правильно. Человек ты не военный. Мне пилот нужен, а ты отлично подходишь. Давай, выбирайся, а перед этим постарайся сообщить, где ты находишься, хотя бы примерно. А то засветок от разных судов и обломков много. Пойди пойми, где ты». «Да на парковке я была, спала, все выключила, чтобы спать не мешали. А тут этот страшный удар, еще и тяготение отключилось. Ох, и полетала я по каюте, набивая шишки. Едва успела скафандр натянуть, и вот жду». «Ага, все, вижу тебя. Рядом, кстати, средний контейнер, помятый, дрейфует. Видимо, им тебя и приложило». «Вот гады! Это кому же в голову пришло запустить его в полет?» — изумилась Юла. «Паника такое дело, толкает на глупости и безумные поступки. Ну все, я двигаюсь к тебе. Челнок уже выпустил, летит. Минут через 10 будет на месте. Этот район от паникеров очистился, все к перерабатывающему заводу подались. Так что, надеюсь, долетит». Я не мог на крепыше уйти в гипер. Программный запрет у эскинов. Мне нужна была метка, подтверждающая, что я сдал на сертификат пилота. Но управлять судном как капитан, приказывая эскинам сменить местоположение, я вполне мог. Поэтому я покинул свою стоянку, сообщив об этом диспетчеру, который не обратил на это внимания. А у меня все под протокол пишется. И полетел к служебной парковке следом за челноком, смещаясь также и к станции. «Денис, приготовь одну из одноместных кают для Юлы, из тех, что для младших офицеров. Когда она окажется на борту, выдашь ей пока ограниченный допуск. Временный пилота потом оформим. Пусть пройдет в каюту и приведет себя в порядок. Отправь за ней пассажирскую платформу на летную палубу и доставь Юлу до каюты». «Сделаем». У Дениса, как и у остальных эскинов, были личностные матрицы, которые я активировал, но имя пока было только у управляющего эскина. Остальные их должны еще заработать. Челноку оставалось лететь 5 минут. Он лишь половину пути преодолел, а крепыш только-только покинул место стоянки, набирая скорость на разгонных двигателях, когда на связь вышел док. В этот раз его голос был далек от спокойного. «Они нас бросили! Бросили!» «Спокойно, не истери! Что случилось?» «Я по твоему совету обратился к диспетчеру, и он предложил эвакуироваться своими силами. Представляешь? Все руководство уже покинуло станцию и находится на одном из транспортных судов. Идет эвакуация с планетоида ценных специалистов. А нам сказали своими силами. Значит, мы не ценные?» «Скорее всего, просто свободных транспортов нет». «Ладно, что ты надумал?» «Мы все с тобой. Вся медсекция. Я уже вызвал всех на рабочие места. И еще у нас 2 операции идут. Мы их прервать не можем». «Насколько я помню, у капсул имеются свои источники питания. Демонтируйте их вместе со станинами и доставите к шлюзу. Я вышлю бот. Эти капсулы установим в моей медсекции, и вы закончите операции. Не забудьте расходники и картриджи. У меня минимум». «Хорошо. Но нас тут почти 1000 набирается. Есть техники и обслуживающий персонал. Беру всех. Через полчаса бот будет у шлюза. К этому моменту вы должны быть готовыми к погрузке. Бот и 300 человек возьмет. Хорошо, мы начинаем подготовку. Да, и скинь мне количество людей и данные по ним, чтобы знать, кого куда поселить. До связи. До связи. Ну а затем я сосредоточился на управлении крепышом и челноком. Бот пока не выгонял. Управлять сразу тремя судами мне сложно, внимание рассеивается, что может привести к катастрофе. А этого я хотел избежать. Наконец челнок достиг разбитого буксира и на подлете, сбрасывая скорость, стал разворачиваться боком. Внешняя створка шлюзовой уже была открыта. Юла, стоявшая на обшивке, оттолкнулась ногами и полетела к челноку. Корректировать полет не потребовалось, да и нечем ей было. Скафандр простейший, без реактивного ранца. Она влетела прямо в шлюзовую. Активировав закрытие и процедуру шлюзования, чтобы девушка оказалась в салоне, где имеется атмосфера, я погнал челнок обратно. Встретились мы на полпути. Челнок встал на опоры. Юла покинула его и на платформе полетела к выделенной ей каюте, которую уже подготовили. Скафандр в свернутом виде она несла с собой как тюк. О том, что в каюте пока нет скафандра, я ее предупредил. Ну, а пока она принимала душ и стирала после использования скафандр, я уже гнал бот, дистанционно им управляя к станции. Допуска к швартовке не было, диспетчеры уже минут 20 как молчали. Мне кажется, что они просто бросили свои рабочие места. Только военные диспетчеры были в эфире, но у тех своя работа. Долетел и пристыковался нормально. Дал доступ в трюм. А шлюзовая в него и вела, бот-то грузовой. Там каюты не было, из трюма лестница наверх поднималась, к площадке с входом прямо в рубку. На борт бота началась погрузка, я это отслеживал по его внутренним сенсорам. В это время планшет, вставленный рядом в держатель подлокотника капитанского кресла, бесшумно завибрировал, сообщая о вызове. Я отключил звонок, поскольку он мешал, а вибросигнал вполне мне подходил. А вот кто пытался выйти на связь, я не знал. Номер был незнакомый. Что-то не припомню среди наших контактов подобного. Хотя нет, имеется отметка о принадлежности к корпорации. Значит, из наших. Я активировал вызов, нажав на сенсорный экран и посмотрев на мужчину, который также внимательно и изучающе рассматривал меня. «Стэн Агг», — уточнил он. «Ну, если вы мой личный номер узнали, значит, должны знать, с кем общаетесь. Кстати, почему на вас форма военного офицера, а вызов идет с планшета, принадлежащего корпорации?» «Одолжил попользоваться. Вы ситуацию с нападением видите?» 3 часа, и оборона рухнет. Подошли еще 4 дредноута, что вскоре загасят 2 ваших и оборонительные артиллерийские крепости. Минные поля деактивированы. Видимо, сработали диверсанты. Останутся отдельные очаги сопротивления, но это агония. Я вижу, вы хорошо понимаете ситуацию. Проанализировали. Я отвечаю за эвакуацию персонала. У нас уже появились раненые и пострадавшие. Вольно наемных из персонала мы найдем, на чем отправить. А вас просим взять раненых и медиков с ними. Согласен. Только у меня медсекция не развернута. Пустая. Так что раненых придется отправлять с капсулами. Устанавливать есть где. Кроме того, необходимы расходники и картриджи. У меня мизер. Полной медсекции хватит на сутки. Более того, пищевых картриджей такой же мизерный запас. Синтезатор стоит в столовой, рассчитанный на прием 50 человек за раз. Но долго он не проработает. Есть запас картриджей на полгода с расчетом на меня одного, но народу на борту будет много. Я тоже не пустой. Эвакуирую с территории корпорации сотрудников общим числом 163 человека. Хм. Мое хмыканье относилось не к офицеру. Мельком взглянув на список, выдаваемый Денисом на капитанский экран визора, я увидел имя Крэга, но отказывать не стал. Пусть грузится. А тем временем Денис, получивший от дока список, уже распределял людей по каютам. 4-местные предназначались младшему персоналу, в каютах еще оставались места для 76 человек. Об этом я и сообщил офицеру, добавив, что готов дополнительно взять еще человек 30. Найдем, где поселить их. Часть вон на буксирах, например, там имеются каюты или на челноке. Уже идет погрузка на 4 бота. Скоро медики и капсулы с ранеными вылетят к вам. Оставайтесь на месте. Запасы на боты тоже спешно грузят. Принято. Еще прошу выделить опытного пилота для моего судна. У меня есть, но он сертификат получил 3 дня назад. Максимум, чего можно от него ожидать, это благополучного ухода в гипер. И это немало, заметил офицер. Свободных пилотов нет, боты ведут медики. Боты я заберу на внешнюю подвеску, разгружу потом. Сначала капсулы с ранеными отправлю в медсекцию, их ведь еще нужно монтировать и подключать к энергосистеме судна. Станины с ними не забудьте, у меня нет. Хорошо, благодарю за помощь. Да пока вроде не за что. Есть дополнительная информация. Игнорцы наверняка устроили засады и заслоны. Боевое крыло вашей корпорации готовит прорыв. Советую присоединиться к ним. Спасибо. Я подумаю. Нужно было освободить летную палубу. Отключив связь, я тут же стал проверять, что там с моим ботом. Погрузка как раз заканчивалась, поэтому, воспользовавшись свободным временем, я, мысленно управляя Скорпионом, вывел его наружу и пристыковал к сцепке на борту, зафиксировав стыковочными захватами, чтобы не сорвало. Также я поступил и со служебным буксиром. Погрузка на бот завершилась раньше, чем я закончил. Пришлось пассажирам подождать. Ну а когда и служебный буксир был зафиксирован на свободной сцепке, я перешел на управление ботом и направил его к летной палубе крепыша. При этом я держал связь с доком, который уже знал, что будут еще пассажиры из военных. Более того, я попросил его заняться пока моей медсекцией, где была всего одна, не смонтированная еще капсула, и помочь военным медикам, на что получил его согласие. Остальным пассажирам я сбросил на сети схему моего судна и номера кают с указанием, куда им открыт доступ, а куда нет. Кстати, вспомнил, что пищевой синтезатор в столовой не подготовлен к работе, и отправил одного из ремонтных дроидов на склад за запасом картриджей. Когда тот вернулся, вставил картридж в приемник. 2 первых выданных синтезатором блюда отправились в утилизатор, после чего он был готов к работе. Запасные картриджи ушли на полки под синтезатором. Кроме того, я отдал приказ расконсервировать кафе и оба бара. Тут вышла на связь Юла, сообщила, что она в порядке, но просит временно покушать. Не позавтракала, а очень хочется. Пришлось ей отказать. Пилот мне был нужен в рубке. Я приказал доставить в рубку со склада офицерский паёк. Тут покушаешь, сообщил я ей. Хорошо, я уже иду. Схему судна девушке я тоже сбросил и дал временный идентификатор пилота с допуском в рубку в моем присутствии. Идентификатор действует, пока мы не войдем в систему Анаида. А обе платформы находились на летной палубе, ожидая прибытия моего бота. Кроме того, Денис сообщил, что от станции уже отошли 3 военных бота, а потом, нагоняя их, и 4-й. Надеюсь, мы все успеем. Пилот одного из ботов вышел на связь, попросив маршрут. Денис, сработав за диспетчера, его дал, указав, куда 2 ботам совершить посадку. 2 другим придется вставать на внешнюю сцепку. К сожалению, для них места на летных палубах не было. Туши ботов имели, скажем так, впечатляющие размеры. Если на любой моей летной палубе легко встанут в 2 ряда 10 челноков, вроде того, что у меня был, то ботов войдет максимум 2. Хотя, если отодвинуть челнок к стенке, еще один флотский бот войти сможет, рядом с моим грузовым встанет. Подкорректировав маршрут флотских ботов, я отправил 3 на летные палубы, а 4-й на внешнюю сцепку к буксирам. А сам тем временем, мысленно управляя челноком, приподнял его и перегнал к краю летной палубы. Грузовой бот уже совершил посадку, так что я мог на него не отвлекаться. Так как эскина на летных палубах не было, всю работу по приему пассажиров пришлось взять на себя корабельным. В принципе, в медсекции своего эскина тоже не было. Доку в случае нужды придется обращаться за помощью к Денису. Все прибывшие служащие корпорации получили временные идентификаторы пассажиров, чтобы моя внутренняя охрана не атаковала их как чужаков. ну, кроме Дока и тех, кто согласился ему помочь. Всего у таких идентификаторов было 4 уровня. Четвертый, временный, самый простой, для гостей или таких вот пассажиров. Третий, для основного экипажа судна. Второй, для офицерского состава. Были еще первый, только мой, капитана и нулевой, владельца. Я обоими пользовался, но нулевым лучше, возможности больше. Денис неплохо помогал на летной палубе. Чтобы не возникло толкучки, он распараллелил потоки. К спускающейся аппарели подогнал обе платформы, где дроиды стали грузить одну капсулу на грузовую платформу, другая капсула пока подождет, места не было, а на грузопассажирскую сели медики, 10 человек, и на нее же в багажный отсек погрузили расходники и картриджи. Остальные медики остались пока в трюме, ожидая, когда платформа вернутся, чтобы сделать второй рейс. Платформы полетели к медсекции, и только после этого бот покинули остальные пассажиры. Толпой, которая по пути превратилась в тонкую ниточку, они рассыпались по жилому модулю, согласно поворотам коридоров, расходясь по каютам, где им были выделены места. Все каюты к моменту подлета грузового бота были расконсервированы. Успели. Кстати, док решил, что его подчиненные и второй врач пока не нужны, и отправил их по каютам, чтобы вещи занесли, обустроились. Многие были с личными вещами, нагруженные баулами. Кто в каютах осваивался, с соседями болтая, кто душ принимал, а кто, оставив вещи, устремился в столовую. Ни одна Юла не успела позавтракать. Кстати, она уже минут 20 как сидит в своем кресле пилота и уминает успевший разогреться паек. Когда платформы разгрузились, Денис погнал их обратно на летную палубу. Нужно успеть отправить вторую капсулу, а то флотские боты уже на подходе. Первая капсула монтировалась на станине, ее готовились подключить к бортовой энергосети. Среди медиков оказался медтехник, он этим и занимался. Практически успели. Второй врач, который в свою каюту не пошел, лично контролируя лечение в капсуле, следил за ее погрузкой. И тут, протыкая защитный полог, на летную палубу медленно влетел один из флотских ботов и совершил посадку рядом с грузовым. Так что погрузка на обе платформы шла уже при флотских. Два других бота сели на палубу «Б». Обе платформы с грузом и медиками были отправлены в медсекцию, и аппарель грузового бота начала закрываться. Там еще оставались грузы, но на склады я их отправлю позже. Сейчас будет аврал с флотскими медиками и пассажирами. Отметив, что четвертый бот закончил стыковку и закрепился, я велел успевшей позавтракать Юле. Ну что, лови маршрут, по которому будем покидать систему. Разгоняйся, а я буду щитами управлять. Юла получила файл, задумалась на миг, изучая его. Потом глаза ее расширились, и она ошарашенно пробормотала. Так это же... Да, в прыжок мы будем уходить вглубь фронтира. Наверняка игнорцы и не подумали, что кто-то будет прыгать к ним в руки. Поэтому, если там и есть какие заслоны, то мизерные. А напрямую к Анаиде, как это собирается сделать руководство корпорации, нам не прорваться. Чуечка говорит, что беда там. Надо остальным это сообщить. Да уже. Отмахнулись только. Денис все зафиксировал. Ну все, разгоняйся. Юла, управляя судном, стала медленно разгонять эту тушу, подавая с каждым разом все больше мощности движкам. Три реактора уже выходили на режим, так что щитом и вооружением я мог пользоваться по полной. Пусть у меня база по ним подняты в минимуме, но все лучше, чем эскины. Импровизировать те не могут, в отличие от человека. А пока мы разгонялись, к нам устремлялось множество малых судов, просивших взять их с собой. Мне не трудно. Сцепок по бортам около 70. Можем не только контейнеры брать, но и таких вот желающих. Кто нас смог догнать, тот и вставал на сцепке. Так что боты, челноки и разные суда, что корпорации, что флотских, стыковались к бортам крепыша. Наконец, уже следуя параллельно месту боя, мы разогнались до скорости, когда можно активировать гипердвигатель, и лишь действие глушилок не позволяло нам уйти в прыжок. Но это ненадолго. К Как я отметил, в этой стороне глушилки игнорцами были выбиты. Там время от времени выходили из прыжка их корабли. Поэтому был шанс уйти в прыжок и у нас. Главное, чтобы игнорцы свои не задействовали. К счастью, этого не произошло. И как только Денис подтвердил, что действие глушилок прекратилось, мы ушли в прыжок. Три крейсера игнорцев устремились к нам, пытаясь погасить щиты, но не успели. Юла рассчитала дальность прыжка на 2 часа. По волнениям в пространстве можно вычислить, где мы выйдем, и выслать погоню. Поэтому прыжок был коротким, а там мы сменим маршрут, по большой дуге направляясь к границам Империи и, соответственно, к Анаиде. Кстати, некоторые пилоты судов, просившие взять их с собой, поняв, куда мы разгоняемся, отказались лететь с нами и стали искать другой борт, с которым можно было бы покинуть систему. Видимо, решили, что мы прямиком в руки работорговцам собрались уйти. Ну что ж, это было их решение. Если бы они обратились ко мне, чтобы уточнить мои планы, я бы объяснил, но они этого не сделали. «Ух, ушли!» — выдохнула Юла, откидываясь на спинку своего пилотского кресла. «Не думала, что управлять таким монстром настолько тяжело. Столько сил забрал. Ну что, отдыхать?» «Какой отдых? Пока не удалимся подальше от зоны боевых действий, рубку не покидаем, если только по очереди. До выхода 2 часа. Так что придется тут сидеть, дежурить. Все, не мешай. Я узнаю, как там наши пассажиры». «Хорошо». Пока мы 2,5 часа двигались по системе, постепенно разгоняясь, флотские медики сделали практически невозможное. 2 бота из 3 были почти полностью разгружены, дроиды им помогали. Да и тормозило разгрузку только то, что грузовых транспортных средств было мало. Медики не догадались платформы с собой захватить. 40 капсул уже разместили в медсекции, установили и подключили к внутренней сети. Так что операции, лечение и восстановление продолжались штатно. Однако капсулы продолжали доставлять, и вскоре могли возникнуть проблемы. Медсекция-то не резиновая. Она относилась к классу малых госпиталей, и штатных мест для капсул было всего 52, а вывезли порядка 300. Эти капсулы были сложены штабелями в трюмах ботов. Даже мою учебную док велел отправить на склад, не монтируя ее, чтобы место освободить. А я скорректировал его распоряжение, и капсулу со всеми расходниками и станиной доставили в мою каюту, разместив в пустом спортивном зале. Потом соберу и там ее поставлю. В медсекцию были доставлены 16 операционных капсул и 3 диагностические, остальные — реаниматоры. Остальные мы стали размещать в пустых технических помещениях жилого модуля, выводя туда энерголинии, то есть делали простейшие медбоксы. 6 помещений, в каждое войдет по 30 капсул. Правда, мест все равно не хватало, поэтому на корме готовили еще 2 помещения. Оставшиеся свободные места в медсекции пока не занимали. В 4-м боте тоже были операционные капсулы и реаниматоры, для них оставили. В медсекции крепыша, да и вообще медицинской частью, теперь заведовал флотский врач 1-й категории в звании полковника. Кстати, я его знал лично. Это он принимал у меня экзамен на врача. Так он распорядился даже на летной палубе разместить капсулы. Их сейчас как раз подключали. В ряд там стояли около 10 капсул, и дежурный медик обходил их, снимая показания. В общем, медики и 6 техников буквально зашивались, пытаясь все успеть за эти 2 часа. Ведь при выходе нужно будет выгнать 1 пустой флотский бот и загнать на его место 4-й, чтобы также разгрузить и его. С прибытием флотских мест для проживания уже не оставалось. Пришлось что-то придумывать. Врачей я поселил в одноместных каютах 2. Пока 1 дежурит, 2-й отсыпается. Некоторым медикам даже выдал скафандры и разместил их на борту обоих своих буксиров по 5. Схема та же. Пока 1 работают, другие отдыхают. А пройти на борт обоих судов можно по обшивке. Доступ я им дал. Подошвы намагничены, так что не сорвутся. Когда трюмы ботов освободили от капсул, обе платформы были ориентированы на разгрузку картриджей и другого имущества. Склады стремительно пополнялись. Я под это дело и свой грузовой бот разгрузил. Конечно, 2 часа полета в гипере — это не то время, чтобы все успеть, даже в таком авральном режиме. Но в итоге 2 флотских бота и мой грузовой разгрузили полностью. 3-й пока в очереди. Стоит ли говорить, что остальные пассажиры в это время, это я тех, что находились на сцепках, пытались выйти на связь и узнать, что будет дальше, а также поделиться своими проблемами. Их всех я переключил на Юлу, чтобы не скучала. Так что она, по сравнению со мной, была, скажем так, в несколько нервном состоянии. Мы приняли на борт порядка 46 малых судов, пилоты и пассажиры которых непременно желали получить информацию или поделиться своей. Не все эти суда были приспособлены для дальних полетов, а некоторые были набиты людьми по полной. Например, один челнок, дальность полета которого на одной заправке составляет 16 дней, может принять 22 человека, а на борту 40. Ни еды, ни воды, 2 скафандра на всех. Таких проблем было множество, и их нужно было как-то решать. Ведь как ни крути, согласившись взять людей с собой, я взвалил на себя и заботу о них. Спасая Юлу, которой уже изрядно истрепали нервы, я оставил медицину на полковнике и стал помогать девушке. Полковник вполне компетентен. Я даже дал ему 2-й уровень допуска к корабельной сети, чтобы он мог распоряжаться дроидами и ресурсами судна. Остальные, врачи, медики и техники, согласившиеся помочь, получили 3-й. Я успел пообщаться только с 6 пилотами и их пассажирами, находившимися на сцепках. Остальные слушали. Сообщил, что нужно подождать. Сейчас выйдем из гипера, совершим промежуточный прыжок, чтобы сбросить возможную погоню с хвоста. И тогда займемся уже непосредственно ими. Кто-то останется на борту своих суденышек, кто-то пройдет на борт. Будем размещать в свободных помещениях. Особых удобств не будет. Об этом я сразу предупреждал. Те, кто останется жить на борту своих судов, 3 раза в день смогут проходить на борт крепыша для посещения столовой. Нужное количество скафандров им предоставят. Если что, у флотских займу. У них там через 1 скафандра имеются. Некоторые могут возвращаться на свои суда, только чтобы переночевать. Столовая у меня приличная, на борту имеются 2 бара и кафе, их уже запускают. 2 добровольца уже вызвались быть барменами до конца полета. Так что люди на борту постепенно осваивались. Док, который тоже перешел в подчинение к полковнику, получил от меня другое распоряжение. Заняться пассажирами, их размещением, удобствами и развлечениями. Да, их тоже нужно чем-то занять. Слишком много народу было на борту. Едва я успел пообщаться с людьми на малых судах, как пришло время выхода из гипера. Юла, как мне кажется, радовалась этому больше всех. Когда мы смогли благополучно уйти в прыжок, о чем Денис сообщил по внутренней связи, это вызвало множество восторгов среди пассажиров и медиков. Кстати, о том, что сейчас мы выходим для промежуточного прыжка, все также были предупреждены. 2 медика, имевшие сертификаты пилотов малых кораблей, устроились в рубках ботов. Если система чистая и обстановка позволяет, отгонят их на сцепке, в скафандрах вернувшись по обшивке, а на освободившееся место перегонят 4-й бот. Пилоты-пассажиры этого бота также находились в ожидании. Но и свой грузовой бот я тоже уберу, свободных сцепок хватало. Когда мы вышли из гипера, к счастью, штатно, как вошли, я быстро осмотрелся с помощью боевого радара. Он более мощный, хотя и засветки от него ярче, что позволит нас легко обнаружить. Юла тем временем занималась управлением. 2 засветки, тут же сообщил я. Обе на краю системы. По идентификаторам — игнорцы. Но не военные, частные суда, транспорты. Видимо, падальщики будут подбирать то, что после их флота останется. Для нас они не опасны, да и в прыжок уйдут скоро. Юла стала сбрасывать скорость, и я дал команду освободить летную палубу и перегнать 4-й бот. Как только летную палубу покинули флотские боты, вывел свой грузовой и перегнал его на свободную сцепку. Работал, понятное дело, из рубки, дистанционно. Еще успел перегнать на летную палубу переполненный челнок с капсулами. Пусть лучше там стоит. Да и добро я дал, лишь узнав, что пилот челнока достаточно опытный. Все же там капсулы стояли с ранеными, как бы не подавил. Но нет, он осторожно влетел на летную палубу и встал на опоры. Флотский бот уже стоял на соседней палубе. Там началась разгрузка. Ну а мы, разогнавшись, снова ушли в прыжок. Теперь уже на 4 часа. И летели параллельно границе империи. Потом повернем к самой границе и направимся к курортной планете. По моим прикидкам, должны будем выйти в нужной системе. Об этом я и объявил пассажирам на борту крепыша и тем, кто находился на сцепках. После этого я отпустил Юлу отдыхать до выхода из гипера, а сам остался в рубке в качестве дежурного. Мне отсюда удобнее всем управлять, работы еще много. А девушку незачем мучить, пусть отдыхает. Оставшись один, я занялся делами. Для начала, управляя одним из свободных ремонтных дроидов, установил в спортивном зале своих апартаментов обучающую капсулу и, подведя энерголинию, подключил ее. Дистанционно провел диагностику и оставил в режиме ожидания. Поскольку для медиков, покинувших четвертый бот, места уже не оставалось, весь женский пол, а это 17 человек, я отправил в свои апартаменты, отдав их им для заселения. Тоже посменно будут спать и работать. Парней распределил по остальным каютам, и тем, кто расположился в них ранее, пришлось снова потесниться. Количество кают на крепыше было рассчитано на 200 человек, включая команду, инженеров, ремонтников и техников, а на борту сейчас находилось порядка 300 человек, плюс раненые в капсулах, да еще около 1000 человек на малых судах. Их Юла успела пересчитать, проведя перекличку. Причем половина находившихся на малых судах не имели ни воды, ни еды и рассчитывали на столовую. Денис уже формировал смены для приема пищи, чтобы все знали, кому в какое время идти завтракать, обедать и ужинать. Только на одном челноке люди могли обеспечить себя сами. У них были офицерские пайки, целый малый контейнер. Такого количества было достаточно, чтобы в течение 5 дней кормить 100 человек, поэтому я попросил их поделиться запасами с соседями, у которых ничего не было. Дело в том, что Денис закончил подсчет всех, кто будет посещать столовую, и запасы картриджей, привезенных в малых контейнерах флотскими медиками. И выяснилось, что запасов этих хватит только на 4 дня, ну или на 5, если экономить. Поэтому я и обрадовался, узнав о контейнере на челноке. Денис сделал перерасчет. Теперь хватает, даже небольшой запас есть. Отлично. Тут еще Юла на связь вышла с претензиями. Она не в курсе была, что я к ней в одноместную каюту соседку подселил. Вот за это мне сейчас и выговаривала. Тем более соседка ее была в каюте, и уединиться Юла не могла. Велел ей привыкать жить в коммунальной квартире, и тут же пояснил, что это значит, потому что девушка понятия о подобном не имела. Все эти 4 часа я работал, взяв на себя административные функции. Вполне справлялся, даже интересно было. Потом пришла Юла, и мы совершили промежуточный выход. Система оказалась пустой. Рассчитав новые координаты, мы разогнались и снова ушли в гипер. Теперь уже на все 4,5 дня. До нужной нам курортной планеты, оставляя далеко в стороне системы, где резвились игнорцы. Я лелеял надежду на то, что работорговцы не блокировали еще и планету. Захватить ее силенок у них, может, и не хватит, но заблокировать, чтобы не позволить отправить с планеты помощь форпосту 4, вполне могли. Как бы нам на такой заслон не нарваться. Поэтому я все же решил перестраховаться. Выходить будем не с краю системы, а ближе к планете. Если там работают флотские глушилки, обусловленные нападением, то нас выбросит раньше. Ну а дальше сориентируемся. Только после этого мы покинули рубку. Лететь больше 4 дней. Если будет тревога, например, нас принудительно выкинет из гипера, то прибежим. Искины первое время справятся без нас. Поначалу я хотел на все это время залечь в капсулу, но потом решил, что не могу вот так все бросить. Кто-то же должен руководить всеми. Тем более, я сразу все это взял на себя. Полковник занимался исключительно медицинскими вопросами. Поэтому Юла направилась к себе, а я — на борт челнока. Там я буду жить один, мне туда дроид принес 30 пайков. Ими буду питаться, чтобы в столовую не ходить. А в обучающую капсулу на все время полета легла одна из девиц. И базы подучат, и мешать другим не будет, освободив одно спальное место. Со всех сторон плюсы. А ведь еще раненые есть. Скоро первые из них начнут покидать капсулы после восстановления. С ними что делать? Я подумал и предложил полковнику до конца полета их не поднимать. Пусть полежат. Ничего плохого в этом не было. Полковник подумал и дал добро. Я лишь попросил его выяснить, нет ли среди раненых пилотов средних кораблей, операторов артиллерийских систем и операторов защиты. Вот их нужно поднять. Они войдут в состав команды на время полета. А то мы с Юлой — откровенные новички. В целом, полет ничем особенно не запомнился. Приходилось решать разные вопросы, перенаправлять людей к тем, кто отвечал за определенное направление. Как мне кажется, ничего особенного на борту и за бортом не произошло только по той причине, что полет длился не так уж и долго, каких-то 4,5 дня. Мы нашли среди раненых и пилота, и оператора защиты. Вот оператора артиллерийских систем не было, но его место занял другой пилот среднего корабля, у которого эти базы были подняты достаточно высоко, чтобы он мог справиться с поставленной задачей. До запланированного выхода из гипера оставалось 2 часа, но я заранее вызвал всех в рубку, чтобы быть наготове. Юла тоже находилась тут, занимала место второго пилота, на подстраховке была. К счастью, все прошло благополучно. Вышли мы не сами, нас принудительно выкинула из прыжка глушилка гипера на краю системы, где находилась курортная планета Анаида. Выход наш немедленно обнаружили, и со всех сторон посыпались запросы. Пара ближайших военных кораблей поспешила к нам. Ну, что мы не пираты, было видно сразу. Идентификатор работал штатно, сообщая, что за судно и кому принадлежит. Поэтому и особой нервозности в запросах не было. Прочистив горло, я ответил на вызов ближайшего боевого корабля, которым оказался фрегат. «Стэн Ак, владелец судна «Крепыш», на связи. Говорит капитан фрегата флаг-лейтенант Анс. Подтвердите, что являетесь гражданином империи Бельц. Высылаю личный идентификатор. Также сообщаю, что раньше работал на территории станции «Форпост-4». Нам удалось вырваться из окружения и окольными путями выйти к вам. На борту находится 408 сотрудников корпорации «Деми Марш» и 1200 военных со станции «Форпост-4». В основном это медики и раненые, но также есть вольнонаемные и еще какой-то персонал. Мы, когда разгонялись, многих на сцепки взяли, вы можете их видеть. На борт был погружен в полном составе персонал одного из госпиталей «Форпоста» со всеми ранеными, что у них были. Все раненые восстановлены и находятся в коматозном сне в капсулах. Судно переполнено, и их больше некуда девать. На этом все. Прошу сообщить, когда можно сбрасывать малые суда приживал и куда высаживать пассажиров. У нас ощущается недостаток продовольствия и воды. Судно переполнено. Так, сбрасывать малые суда со сцепок я запрещаю. Вышел на наш канал какой-то другой офицер в форме полковника. Я полковник Гай, комендант обороны системы. Ожидайте на месте досмотровую группу. У вас есть на борту старшие офицеры? Генералов или адмиралов нет. 8 майоров, 7 подполковников и 2 полковника. Но большинство их находятся в капсулах. В них же они попали ко мне на борт. Только один начальник флотского госпиталя, полковник медицинской службы, заведует всей медициной на моем борту. Кстати, сбрасываю вам файл с просьбой неизвестного мне офицера эвакуировать госпиталь. Я его просьбу выполнил. Выделите нам с полковником отдельный канал. Сейчас сделаю. Поработав немного со своим пультом, я переключил каналы, чтобы оба полковника могли пообщаться. Готово. Полковник с экрана исчез. Он сейчас с нашим медиком общался. Но лейтенант был еще тут и велел мне остановить и стабилизировать судно, заглушить вооружение и ожидать досмотровую группу. Отдав приказ пилоту выполнить все, что велел командир фрегата, я посмотрел на экран сканера. Как раз в это время от флотской станции, находившейся в отдалении, отошли два бота и направились к нам. Чуть позже их догнал стартовавший с планеты челнок. Видимо, разрешение у него было, так как его не прогнали. Ну а я сообщил всем, кто находился на судне и на внешних сцепках, что мы долетели и находимся у своих. Теперь ожидаем досмотровую группу. Поднимать створки летных палуб не требовалось, они были забиты разными судами. Однако я все же активировал их открытие, чтобы прибывающие на ботах и челноке видели, что обе палубы заставлены судами, а на всех свободных местах стоят медицинские капсулы. Да и народу там ожидает порядочно. На подлете пилоты ботов запросили швартовочные данные, и я скинул им данные двух шлюзов, где они могли встать. Боты подошли, и после стыковки начали процедуру шлюзования. А челнок облетел крепыш, зависая на некоторое время у летных палуб и как будто изучая, что там происходит. Я дал отбой, и мы все покинули рубку, направляясь кто на летную палубу, а кто и гостей встречать. Рубку я запер. Кстати, возникла еще одна проблема с восстановленными ранеными, которая также повлияла на принятие решения об оставлении их в капсулах. Во что их одевать? Их форма осталась на форпосте, а у меня на складе было всего 6 комбезов. 3 из них, 2 пилотских и 1 десантника, я выдал парням, согласившимся на выходе из гипера, подежурить за пультами в рубке. Остальных одевать было не во что. Об этом я лейтенанту тоже сообщил. Пусть с начальством связывается и что-то решают. Когда мы вышли на летную палубу, там уже были бойцы в бронескафах, которые спокойно расхаживали и общались с вывезенными мной флотскими и сотрудниками корпорации. Кстати, я тоже был в комбезе с эмблемой корпорации. Тут же откуда-то взялись журналисты с камерами, оказалось, челнок был их. Старшего офицера досмотровой группы я нашел разговаривающим с полковником. Когда я подошел, они прервались, поздоровались и представились, после чего мы начали работать. Осмотр судна затянулся на 7 часов. При этом время от времени подходили флотские боты в спасательной модификации, которые забрали капсулы с ранеными и часть медперсонала, а также и 4 флотских бота, что путешествовали на летной палубе и на сцепках. Все, что принадлежало флотским, вывозили. Отдельно досмотровые группы работали по судам, находившимся на сцепках. Как только все на них присутствующие проходили процедуру регистрации, судно отцеплялось и летело к орбитальному терминалу или к флотской базе, по ситуации. Вот так за 7 часов все пассажиры и сотрудники корпорации, и флотские покинули мой борт. Находившиеся на внешней сцепке тоже улетели. Досмотровая группа наконец откланялась, и мы с Юлой прошли в рубку. Она одна осталась со мной. Кто-то же должен был довести судно до парковки. Устроившись в кресле капитана, я вызвал местного гражданского диспетчера и запросил маршрут до парковки на средней орбите. Вот по этому маршруту Юла и полетела. А я связался с Юркор и попросил их поспособствовать моему увольнению из корпорации, скинув логи того, как проходила эвакуация сотрудников, которую можно было описать одним предложением. Никак, или спасайся, кто может. Долгов у меня перед корпорацией нет. Правда, на борту крепыша имеется служебный буксир, а также служебные вещи, комбезы и пилотский планшет. Готов все это вернуть при увольнении. В Юркор подтвердили, что начинают работать, контакты мои у них есть, свяжутся, если что. Еще бы, я каждый год продлевал с ними контракт. Можно сказать, постоянный клиент. Ну а мы, маневрируя, маршрут до парковки был заметно запутан, система была буквально забита разными судами и боевыми кораблями, летели к парковке. Я отдал Денису приказ проверить, не остался ли кто-нибудь на борту. Вообще, раньше надо было это сделать, да я забыл. И вот Денис неожиданно подтвердил, что да, остался. Девушка-медик в обучающей капсуле в моих апартаментах. Тут же на общей волне раздался мой вопль. «Забыли! Девушку из персонала госпиталя забыли! Давайте возвращайтесь и забирайте! Я уже поднимаю ее из обучающей капсулы!» Военный диспетчер, улыбаясь, подтвердил прием сообщения и добавил, что когда мы дойдем до парковки, за их сотрудником вылетит челнок. А пока я отправил девушку в столовую. Там вроде последний картридж в пищевом синтезаторе не до конца опустошили. А с девушкой действительно забавно получилось. В царившей вокруг неразберихе о ней умудрились забыть, хотя списки всех вывезенных мной с указанием имени и должности каждого я офицеру досмотровой группы предоставил. Сам я тем временем сосредоточился на системе. На судне шла уборка, бытовые дроиды убирали каюту за каютой, а Денис убранные каюты консервировал. Я снова подумал, что бытовиков нужно докупать. Их сейчас крайне мало, штук 50 нужно. Пусть с десяток в запасе будет. Мы почти 10 часов летели к месту парковки. Юла вся взмокла от напряжения. Когда судно, наконец, замерло на парковке, она устало откинулась на спинку кресла и выдохнула. «Это тяжелее, чем весь день вкалывать на перерабатывающем заводе. Вот она где, каторга. Что-то я уже сомневаться начала в том, что хочу быть пилотом среднего корабля». «Это ты сейчас так говоришь. К тому же нужно учесть, что судно хоть и среднее, но очень большое. И с низкими рангами в базах им управлять сложно. Учиться нужно. Я вот собираюсь учиться». «О, мне сообщение пришло от представителей корпорации. Тебе было?» «Да, только что. Велено отправляться на орбитальный терминал. Там целая гостиница снята для тех, кто спасся с форпоста. Нужно прибыть туда и доложиться старшему менеджеру. Видимо, дирекция корпорации спастись не смогла». «Угу». Юла тоже была в курсе, что немногие смогли прорваться в сторону Анаиды, фактически единицы. Поэтому прибытие нашего судна, неповрежденного и полного спасшихся людей, стало событием, которым заинтересовались даже журналисты. Пока мы летели по забитой судами и кораблями системе, успели посмотреть репортаж с нашего судна и мое небольшое интервью. Да и не интервью даже, а так, небольшое пояснение. Мол, попросили спасти, я и спас. Действовал не по приказу, а своим умом. Оттого и смог всех вывести. Ну а потом показали заполненные людьми коридоры крепыша, летную палубу с судами и капсулами. Впечатляло. Хорошо режиссер поработал. Была и еще одна приятная новость. Офицер досмотровой группы намекнул, что за спасение людей мне могут добавить пару баллов в рейтинг социальной безопасности. Я сбросил информацию о вызове на орбитальный терминал в Юркор. Что-то мне не очень хотелось туда отправляться. Но в Юркор меня заверили, что их представитель тоже там будет и решит последние бюрократические вопросы с увольнением. Тут подошел челнок военных и забрал своего медика. Убедившись, что все дела выполнены, я перешел на борт моего челнока, где запросил у местного диспетчера маршрут до летной палубы орбитального терминала с бронью на стоянку, и, получив все необходимое, вылетел с летной палубы судна в сторону планеты.